Слово без силы – пустота. Сила без слова – насилие. Империя будет живой, пока между ними есть союз. До конца осени операция «Ледяной шелк» начала приносить первые плоды. В Харбине удалось завербовать одного из ключевых чиновников железнодорожной администрации, имевшего доступ к японским контрактам. Его донесения подтвердили. Токио готовил тайную милитаризацию Южно-Маньчжурской железной дороги под видом инфраструктурного расширения. В Пекине князь Орлов начал дипломатическое наступление. Он провел переговоры с представителями Фэн Юйсина, пообещав инвестиции в обмен на отказ от японских займов. Китайцы слушали с интересом. Империя больше не казалась спящей медведицей, как ее называли в китайской прессе 10 лет назад. Теперь это была проснувшаяся держава, к которой прислушивались. «Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Китая», – произнес Орлов в ходе одного из приемов, «но мы не допустим, чтобы третьи силы использовали его как плацдарм против России». Это заявление попало в утренние пекинские газеты. Японская миссия покинула зал переговоров в тот же день. «В Петербурге я провел тайную встречу с министром путей сообщения и министром торговли. Мы согласовали план. Организация Азиатского транспортного консорциума, частно-государственного союза, который будет строить, обслуживать и контролировать инфраструктуру на территории северо-восточного Китая. Основной капитал – российский, управление – совместное, формально – мирная инициатива. По факту – наступление на японские позиции. К концу ноября в Мукдене произошел взрыв, подорвали склад с боеприпасами, принадлежавший японским подрядчикам. Японская газета «Асахи Синбун» обвинила в теракте русских агентов. «Я собрал военный кабинет. Мы стоим на границе войны», — сказал генерал Алексеев. «Но пока у нас есть информационное преимущество, нужно бить не пушками, а фактами». Я кивнул. Было ощущение, будто на Дальнем Востоке сгущается та же туча, что однажды покрыла Европу. Перед сном я читал рапорт князя Орлова. Китайцы медленно, но верно начинают воспринимать Россию как фактор баланса, а не угрозы. Но в воздухе – страх. Страх, что великие державы вновь превратят Поднебесную в шахматную доску. Я положил бумаги на стол и тихо произнес. Мы не играем. Мы создаем порядок. Глава 38. Тень над Маньчжурией. Декабрь 1920 года выдался особенно суровым на Востоке. Снежные бури сковали Маньчжурию, словно сама природа пыталась замедлить надвигающийся конфликт. Но ветер истории был сильнее ветров Самура. Сведения, поступившие из Харбина, были тревожны. Японцы перебрасывали к границе дополнительные части, под предлогом охраны Южно-Маньчжурской железной дороги. На деле, это была подготовка к контролю над всем регионом. Их разведка усилила давление на русских резидентов, а на складах в Дайрине фиксировались поставки новейшего вооружения, в том числе английского производства. На экстренном совещании в Ставке я развернул перед собой карту. Вот здесь, под Мукденом, идет строительство укрепленного лагеря. И вот здесь, в Фэнтяне, разместили японский бронепоезд, докладывал полковник Селиванов из разведуправления. Они готовятся к удару? Нет, ваше императорское величество. Они готовятся к провокации. Тишина повисла в зале. Мы не дадим им повода, сказал я, но и не дадим ни пяди назад. Тем временем, в Пекине князь Орлов провел тайную встречу с командующим армией Фэн Юйсина. Китайский военачальник оказался прагматиком. «Я не хочу войны с Японией, но еще меньше хочу быть ее марионеткой. Если Россия поможет мне укрепить контроль над северными провинциями, я гарантированно перекрою японцам сухопутный путь». «А взамен?» – спросил Орлов. «Военные инструкторы и кредиты. Без условий. Решение давалось мне нелегко, но я понимал. Маньчжурия – это не просто регион. Это ключ к восточному балансу. Мы должны были действовать не только как империя, но и как цивилизующая сила. В тот же вечер я подписал приказ о создании Восточного корпуса специального назначения. Он был укомплектован офицерами, прошедшими школу разведки в Финляндии и боевое крещение на персидском направлении. Его задачей было одно – предотвратить войну до того, как она начнется. Ночью мне не спалось. Я вышел на балкон Зимнего дворца. Над него и нависал тяжелый туман. Где-то далеко звучал рев паровоза, словно эхо будущих баталий. Я подумал, если тень над Маньчжурией станет тенью над Россией, то это будет уже не дипломатия, а история, пишущаяся кровью. Я шепнул в тишину, не позволю. Утром, в экстренном порядке, был собран узкий состав Совета Безопасности Империи. Командующий Восточным фронтом генерал Куропаткин прибыл из Владивостока спецпоездом. «Японцы не намерены останавливаться», – отчеканил он. «Они окопались вдоль всей линии Хуанхэ и явно координируются с англичанами. Наши сигнальщики перехватили шифровки с борта британского крейсера «Хермес», стоящего у Шанхая. Времени почти нет», – мрачно добавил министр иностранных дел Извальский. «Франция колеблется. Америка молчит. Мы одни. Я встал. Мы не одни. С нами правда. С нами, Маньчжурия, которую мы подняли из руин. С нами, китайцы, которых мы не угнетали, а обучали. И если понадобится, мы покажем миру, что империя умеет не только говорить, но и защищать свое слово». Тем временем Восточный корпус начал операцию «Зеркало». Диверсионные группы проникли вглубь Маньчжурии. Их целью были склады снабжения японцев, телеграфные станции, железнодорожные развязки. Все делалось предельно скрытно, под видом действий местных банд. К утру 7 декабря в японских ставках царила паника. Три эшелона с техникой сгорели дотла в туннеле, командный пункт Вэньчжоу оказался отрезанным от связи, а над Харбином снова подняли флаг империи. Но настоящий удар должен был быть нанесен не по Маньчжурии, а по самой сути японского плана, через дипломатическую ловушку. Я поручил князю Орлову организовать восточную конференцию в Иркутске. Были приглашены представители Монголии, Синьцзяна, Кореи, китайских милитаристов и даже эмиссар от британской Ост-Индской компании, под видом частного лица. Мы предложим союз восточных наций против японского неоимпериализма. И пусть попробуют отказаться, сказал Орлов, затягивая перчатки. Это будет наш дипломатический седан. Вечером того же дня, уже в тени тайги, я получил личное послание от императора Японии, доставленное через нейтральных шведов. Николай Александрович, тень войны способна затмить солнце обеих наших стран. Не допустим ее. Давайте говорить. Я смотрел на эти иероглифы и думал, как тонка грань между величием и безумием. Хорошо, произнес я. Пусть он приедет, но приедет в Россию. Поезд японской делегации прибыл на станцию Слюдянка ранним утром, в сопровождении небольшого отряда охраны. Вагон был обит темным деревом, без гербов и эмблем. Император Японии не прибыл лично, вместо него появился его брат, принц Фусимия Садонару, известный своим влиянием в армейских кругах и близостью к генштабу. «Мы рассчитывали на диалог, но не на диктат», – произнес он сразу, – когда мы остались с глазу на глаз в домике на берегу Байкала. «Диалог не может идти от тех, кто стоит с саблей у горла», — ответил я. «Империя не угрожает, но она не склоняется». На столе лежали папки, карты, шифровки, фотографии японских дивизий у Амура и британского флота у китайского побережья. Фусимия поднял глаза. «Вы предполагаете, что Британия вмешается напрямую? Я знаю это. Вы забываете, кто предупреждал вас не ввязываться в конфликт с нами еще 20 лет назад. А теперь вспомните, кто вас тогда спас, Россия». Молчание. Байкал за окном был спокоен, как поверхность затянутого барабана. «Мы не хотим войны», — наконец сказал принц. «Но если Китай поднимется под вашим знаменем, мы будем считать это прямой угрозой. Китай уже поднялся, и вы опоздали». Я развернул карту. Над Желтым морем чернели линии маршрутов наших броненосцев. От Персидского залива шли пути нефтяного снабжения, от Калькутты – прокси-контакты с индийскими националистами. Мы перекрывали кислород Британской империи на востоке. Хотите мира – он возможен. Хотите войны – она будет последней для ваших колоний. Ночью мы подписали протокол Байкала, неформальный документ, не имеющий силы закона, но начавший новую эпоху. «Признаем российскую зону влияния в Северном Китае», – произнес Фусимия, «при условии, что вы не вмешаетесь в судьбу Кореи». «Согласен, но Корея будет буфером, не вашей колонией, и без британцев. Это условие». Он молча кивнул. Утром 12 декабря 1922 года телеграфные агентства Азии передали: русско-японские переговоры завершены. Маньчжурия – зона нейтралитета. Корея – самостоятельное государство под совместным наблюдением. Британский МИД вызвал японского посла на экстренное совещание. Империя выиграла еще одну войну, без единого залпа. Но в глубине души я знал, самая опасная война еще впереди. Через несколько дней после подписания протокола Байкала пришло подтверждение. Китайское правительство в Нанкине официально запросило российское содействие в вопросах модернизации армии, транспорта и административной системы. Это был дипломатический триумф, но одновременно и вызов. Отныне Российская империя становилась гарантом порядка не только на Дальнем Востоке, но и в самом сердце Азии. Совет министров собрался в Петергофе, вдали от глаз иностранной прессы. Присутствовали лучшие умы империи. Столыпин, граф Игнатьев, генерал Алексеев, барон Врангель и представители новосозданного Восточного департамента. «Китай слаб, но не глуп», — сказал Столыпин. «Их запрос — это крик о помощи, но и попытка обойтись без нового господина. Мы должны быть наставниками, не надзирателями». «А Япония?» — спросил Врангель. «Принц Фусиме уехал со сдержанной миной на лице, но я уверен, в Токио его слова будут истолкованы как унижение. Тем более мы должны действовать быстро», — вмешался я. «Наша цель — не оккупация, а интеграция. Мы дадим им инструменты, чтобы выжить, и тем самым обезопасим себя». Было решено направить в Китай смешанную миссию инженеров, военных советников, экономистов, преподавателей, не солдат-учителей. Тем временем в Токио, Лондоне и Вашингтоне кипели закрытые совещания. Расшифрованная телеграмма из Пекина, перехваченная нашей разведкой, гласила: «Если русские закрепятся в Маньчжурии и найдут путь к югу, баланс сил в Тихом океане будет нарушен. Нужно срочно разработать стратегию сдерживания, не исключать экономических санкций и военной демонстрации». Санкции? Империя была готова. Золото в Кёнигсберге, нефть в Баку, хлеб в Поволжье, железо на Урале. За последние годы мы не только победили в войне, но и отстроили индустриальный фундамент. Экономика была мобилизована, как никогда прежде. Нас боялись и потому уважали. Когда в январе 1923 года первый эшелон с российскими специалистами пересек границу с Китаем, толпа встречала его с флагами и цветами. Русские инженеры смотрели на полуразрушенные станции, грязные дороги, обветшалые школы, и видели вызов. Вызов, на который мы уже дали ответ однажды, в своей стране. Теперь настало время ответить за ее пределами. Но в Петрограде уже начинала сгущаться другая тень, тень недовольства, страха и интриги. Победа за границей нередко оборачивается бурей внутри. Весна 1923 года принесла в Маньчжурию не только теплый ветер с желтых степей, но и перемены, которых не видели здесь со времен императора Канси. Под русским кураторством началась масштабная реорганизация. Реформировали железные дороги, заново проложили маршруты снабжения, начали строительство технических училищ и гимназий с преподаванием на двух языках – русском и китайском. В селах появились первые агрономы, в городах – электростанции и водоканалы. Для многих это был культурный шок. Китайцы, еще недавно насмотревшиеся на хищнические порядки британцев или японцев, не верили, что русские не требуют унизительных условий, не навязывают своей веры, не грабят их рудники. Они слушали, учились и наблюдали. «Ваше Величество», – докладывал один из наших агентов в Харбине, – «китайские чиновники поначалу относились к нам настороженно, но теперь уже просят увеличить число лекторов из Петербурга. Особенно интересует их курс управления промышленным районом по модели Урала». «Это хорошо», — ответил я. «Значит, они начинают доверять». Тем временем в Москве, по старому обычаю, сгущались молчаливые тучи. Распущенные остатки подпольных кружков пытались переориентироваться. Социалисты нового толка, анархисты, остатки эсеров — все они чувствовали, что проиграли историческую битву, но еще надеялись на локальный реванш. Глава охранного департамента прислал мне короткую записку. «Видим пробуждение активности на Востоке. Пропаганда через школы, библиотечные кружки. Нужен указ для четкого разграничения образовательных и идеологических инициатив. Предлагаю срочный съезд народных комиссий по воспитанию». Я взял ручку, но не подписал сразу, потому что знал, если перегнуть палку, мы сами создадим монстра. Реформы и порядок не значит тотальный контроль. Мы не большевики. Мы – наследие империи, которое учится из собственных ошибок. К осени восточная карта сложилась четко. Маньчжурия – под нашим влиянием. Корея сдерживается внутренними реформами. Китай – в состоянии надежды. А Япония и США – в состоянии беспокойства. Оставался только один нерешенный вопрос – внутренний. Народ любил империю, но боялся нового. Он хотел хлеба и мира, но не всегда понимал цену, которую приходилось платить за влияние, за инновации, за образование. И потому все чаще звучал шепот: «Император слишком далеко, слишком много тратит за границей, а у нас…» И вот тогда я понял, настало время вернуться домой. Настоящая война теперь начиналась не на фронтах, а в сердцах. И только честный разговор с народом мог укрепить империю изнутри. Глава 38.1. Наука и прогресс. Осень 1923 года. Петербург. За окнами Зимнего дворца медленно ложились первые снежинки, как будто сама природа пыталась напомнить, что даже в эпоху великих перемен существуют циклы, которые не подчиняются воле человека. «Государь, приемная комиссия ожидает в малой колонной зале», — сообщил адъютант, с докладом по Институту технологии и механики. Я кивнул. Этот институт был личным проектом, рожденным в кабинетах Академии наук, обкатанным на уральских машиностроительных фабриках и в маньчжурских железнодорожных мастерских. Его задачей было объединить в себе все лучшее. Теорию Петербурга, прагматику Казани, инженерную смекалку Сибири и восточную методичность. В зале ожидали люди с блестящими глазами, инженеры, профессора, аграрии, врачи. Среди них молодой профессор Петр Ландау, ученик Вернадского, сгорбленный, но с живыми глазами. «Ваше Величество», – начал он с волнением, – «мы готовы к запуску сразу четырех научных платформ. Радиотелеграфия, авиационная навигация, агрохимия и паровая энергетика малых форм. Первая лаборатория уже установлена под Тулой, в рабочем поселке. Вторая – под Тифлисом. И что вы ожидаете?» – спросил я. «Революцию, государь. Не ту, что ломает, а ту, что строит». Я улыбнулся. Эти слова я ждал 10 лет, со времен, когда впервые взглянул на руины сожженных деревень под Орлом, на голодные бунты, на хаос 17 го, что почти был, но не стал. Вы получите финансирование, но с условием. Каждая лаборатория рядом с учебным заведением. Прогресс должен идти рука об руку с воспитанием. Конечно, Ваше Величество, поклонился Ландау. Пока в Европе восстанавливали города, а в Америке надували биржевые пузыри, Россия начала строить свою альтернативу. Не за счет банкиров, а за счет знаний. Индустриальные училища стали нормой. Сельские школы – точками роста. Академии – кузницами кадров, где рядом учились сын графа и дочь кузнеца. Именно в это время появилась фраза, вошедшая в летопись. «Наука – это кровь империи, прогресс – ее кости, а воля – сердце». Но прогресс пугал и врагов, и старую элиту. Одни видели в нем угрозу своему господству, другие – крах привычного уклада. Слухи о механических людях, ученых-заговорщиках и машинах для слежки стали распространяться в провинциях быстрее, чем телеграф. Я понимал, впереди придется вести не только внешнюю политику и экономику. Предстояла борьба за умы, за принятие новой эпохи. Эпохи, где знание становится оружием, а инженер – героем. Империя вступала в век, где пары электричества больше значили, чем пушки. А будущее ковалось не в тени заговоров, а в шуме лабораторий. Томск, декабрь 1923 года. Здание Нового Сибирского научного центра, залитое электрическим светом, возвышалось над городом, как маяк грядущей эпохи. В лаборатории второго этажа, окруженной пробирками, проводами и свертками чертежей, работал молодой инженер Алексей Журавлев. Его проект, автономная параэлектрическая установка для отдаленных деревень, стал символом новой парадигмы. Наука не для столицы, а для окраин. «Если все верно», – бормотал он, замыкая цепь. Раздался мягкий гудок, лампа вспыхнула, затем заработал ротор, плавно, устойчиво. Алексей выдохнул. Третья попытка за месяц, и, наконец, успех. В этот момент в зал вошел представитель технического ведомства. «Господин Журавлев, доклад принят. По распоряжению из Петербурга, ваше устройство будет апробировано в Архангельской губернии. В случае положительного результата, серийное производство с весны». Журавлев кивнул. Он понимал, за этим стоял не просто эксперимент, а судьба тысяч деревень, в которых еще вчера свет давали лучины и керосин. Тем временем в Петербурге император подписывал указ о создании Государственного фонда прогресса. Средства от военных репараций с Германии, ранее зарезервированные для флота, теперь направлялись на гранты для молодых ученых, строительство промышленных лицеев, запуск радиоцентров в каждом губернском городе. Генералы были недовольны, но Николай стоял твердо. «Флот подождет. Без умов мы останемся без будущего». К началу 1924 года империя преобразилась до неузнаваемости. По стране прокладывались линии электропередачи. В Казани открылась первая школа аэромеханики. В Костроме – агропромышленный техникум. В Петрограде – новое здание Академии естественных наук. Каждый из этих проектов становился частью общего полотна, карты новой России, где больше не было грани между умом и властью. Но прогресс порождал и зависть. В Берлине и Париже осторожно называли российский путь диковинным экспериментом. В Лондоне писали: «Русский император, похоже, решил заменить пушки профессорами. Вопрос только, как долго продержится его вера в ученых». Ответ на этот вопрос был еще впереди. Но уже тогда империя, на века ассоциировавшаяся с отсталостью, рабством и самодержавием, неожиданно становилась символом будущего. Будущего, которое строилось в лабораториях. Весна 1924 года, Казань. В коридорах новооткрытого института аэромеханики витал запах краски и свежей бумаги. Студенты, среди которых были и простые крестьяне, и дворянские дети, впервые на равных сидели за партами, чертили проекты дирижаблей, слушали лекции по теории сопротивления воздуха и обменивались записями по высшей математике. На трибуне, в зале актового корпуса, выступал профессор из Петербурга. «Мы больше не догоняем Запад. Мы становимся теми, кого догоняют». В зале стояла тишина, в которой звенел смысл этих слов. А в Омске инженер Острогин закладывал первый опытный поезд, работающий на водородной тяге. Идея, казавшаяся утопией еще 2 года назад. Его чертежи были одобрены лично императором, а проект получил шифр «Заря-1». На Дальнем Востоке студенты геофизики запускали метеозонд, первый отечественный зонд, поднявшийся выше 15 километров. Он передал по радио данные о воздушных потоках над Маньчжурией, что позволило военно-воздушным силам выработать новые маршруты. В Варшаве российские ученые совместно с польскими коллегами открыли первый математический центр союзного уровня, демонстрируя, что наука может стать языком мира, а не конфликта. «Ваше Величество», — говорил министр народного просвещения, докладывая императору, «уровень грамотности за 3 года вырос с 38 до 61%, количество университетов вдвое. Но главное, изменилось сознание. Молодежь верит, что сможет менять страну знаниями, а не пулями». Николай улыбнулся. «А это и есть самая мощная армия из всех». Тем временем, в недрах Академии Империи, шел разработкой проект «Прометей», долгосрочная программа, объединившая под своим крылом более 20 научных институтов. Она включала в себя исследование атомной энергии, создание автоматических вычислительных машин, программы раннего радиолокационного наблюдения. Многие чиновники не понимали сути. Император понимал: кто владеет знанием, владеет горизонтом, повторял он слова, когда-то услышанные от своего двойника в зеркале подсознания. И все же над этой весной нависала тень. Где-то за границей, в темноте штабов, редакции тайных лож, уже сочинялись новые сценарии. Слишком стремительно поднималась Россия, слишком неудобной становилась для тех, кто еще вчера диктовал правила. Но пока в лабораториях мерцал свет и гудели трансформаторы, империя продолжала делать невозможное. Превращать мечту в проект, проект в металл, а металл в новую реальность. Лето 1924 года выдалось жарким, не только по погоде, но и по темпам преобразований. В Петрограде, где еще недавно улицы сотрясали революционные митинги, теперь в бывшем Смольном работал Центральный институт прогнозирования и планирования. Здесь сливались потоки данных со всех концов империи. Урожайность, промышленные объемы, динамика численности учащихся, прогресс по программе «Прометей». Молодые математики, вдохновленные идеями Борткевича и Маркова, впервые внедряли вероятностные модели в управлении страной. На огромной доске в аналитическом зале вырисовывались кривые, графики, связи. Это был мозг новой эпохи. На Урале запускался новый металлургический кластер, не по приказу сверху, как в империях прошлого, а в результате синтеза инициатив местных инженеров, экономистов и аграриев. Государство обеспечивало кредит, технологии и логистику. Результат: всего за 9 месяцев было произведено стали больше, чем за весь 1913 год. «Мы не гонимся за планом ради плана», — говорил император, посещая объект. «Мы строим, чтобы жить лучше, а не чтобы рапортовать быстрее». В Крыму заработала летняя академия. Там, на берегу Черного моря, собирались лучшие умы – русские, армянские, финские, поляки, болгары, немцы. Лекции читались под открытым небом. Темы варьировались от квантовой физики до архитектуры городов будущего. Молодежь, еще не закаленная цинизмом, спорила до рассвета. В один из вечеров, когда зарево заката плавилось над морем, на амфитеатральной сцене выступил приглашенный лектор из Китая. «Ваш путь – это путь соединения силы и знания. Но помните, если знание оторвется от человека, оно станет новой формой тирании. Слова эти разошлись потом цитатами в газетах и на студенческих собраниях. Императору доложили об этом, и он приказал издать выступление в особом бюллетене Академии. В то же время программа «Наука и прогресс» сдала первый неожиданный результат. В Пермской губернии была открыта редкая форма кристаллической породы, пригодной для радиоэлектроники. С этого открытия началась цепочка разработок, которая позже выведет Россию в лидеры по производству прецизионных приборов. Великая держава рождалась не на баррикадах, а в чернилах конструкторов, в гудении фабрик, в жарких спорах аудитории и в вечернем сиянии научных станций. Но далеко за границей, в Лондоне, Париже и Вашингтоне, уже росло недоверие. Новая Россия была слишком разумной, слишком быстрой, слишком опасной своей стабильностью. И в недрах дипломатии начинались движения, о которых империя еще не знала. Осень 1924 года принесла с собой не только прохладу, но и новые вызовы. Император внимательно следил за сводками, что стекались с границ, с бирж, с университетов. Он знал, фундамент, заложенный в образовании и науке, это то, что определит не просто десятилетие, но столетие вперед. В Петербургском государственном университете, преобразованном в Императорскую академию мудрости, открылся факультет прикладных наук. Там создавались первые вычислительные машины на электромагнитных реле, мозги будущего, как их называли студенты. Вдохновляясь трудами Лейбница и Бэббиджа, русские инженеры шли к созданию автоматических вычислителей. Один из кураторов проекта, профессор Александр Липунов, писал в отчете: «Если мы хотим не догонять, а обогнать, мы должны вложить все в две вещи – знание и энергию. Первая открывает врата, вторая – двигает через них нацию». В Нижнем Новгороде на новом электропоезде, сошедшем с конвейера Сормовского завода, лично проехал великий князь Алексей. Он, молодой и уже популярный среди народа как технократ в мундире, вел беседу с машинистами, конструкторами, журналистами. Слухи о возможной будущей роли Алексея в управлении империей крепли. «Империя, в которую я верю, это держава, где наука не слуга власти, а ее союзник», сказал он на станции в Ярославле, обращаясь к собравшимся. Эти слова стали девизом новой выставки достижений науки и техники в Москве, получившей название «Империя будущего». Тем временем в Центральной Азии русские геологи, финансируемые из нового института стратегических ресурсов, открыли крупные залежи лития и редкоземельных металлов. Началась разработка плана по созданию первого в мире экологического контура энергетики, без угля, без дыма, без деградации почвы. Проект получил имя «Белый цикл». Однако не все были в восторге от стремительного прогресса. В некоторых губерниях представители старой аристократии ворчали, что народ слишком много знает. В Москве митрополит Серафим выразил обеспокоенность гибельной гордыней, идущей от тех, кто хочет строить Вавилон науки. Но император, встречаясь с ним в Кремле, мягко возразил: «Незнание разрушает душу, а страх перед знанием». Так на стыке религии, науки, экономики и политики рождалась новая цивилизация. Ни Запад и ни Восток, Россия, идущая своим путем, своим ритмом, своим масштабом. И пока в Европе трещали финансовые рынки, а за океаном рождались новые корпорации-монстры, в Санкт-Петербурге заложили первый камень будущего Института мировой гармонии, Центра по разработке долгосрочной стратегии для всего человечества. Это был вызов, это была вера, и это было только начало. Зима накрыла столицу снежным покрывалом, но в залах Императорской академии кипела работа. Там, где раньше звучали лекции о теологии и классической философии, теперь шел диалог о кибернетике, генной инженерии и термоядерной энергии. Одной из ярчайших фигур нового поколения ученых стал профессор Леонид Карцев. Его лаборатория на Васильевском острове разработала прототип устройства для передачи информации по электромагнитным каналам, предшественника интернета. Проект назывался «Сфера», и с его помощью имперские министерства могли синхронизировать данные в реальном времени. «Россия станет первой страной, где мозг общества будет соединен с его мышцами», говорил Карцев в своем обращении к Академии. В это же время в Казани проходил эксперимент. Город на месяц переводился на автономную систему энергетики, снабжаемую исключительно ветром, солнцем и тепловыми насосами. Результаты были ошеломляющими, эффективность превзошла даже самые оптимистичные ожидания. Император в ответ издал манифест о поощрении зеленых инициатив в каждой губернии. Но прогресс – это не только технологии, это еще и новая философия. В Киеве и Одессе открылись экспериментальные школы нового типа, гимназии разума. Там детей учили не просто фактам, а логике, дискуссии, аргументации, междисциплинарности. Вместо привычных экзаменов, проекты, исследования, публичные защиты. И уже к весне 1925 года лучшие выпускники этих гимназий принимались в университеты без вступительных испытаний. Тем временем император поручил создать совет по этическому надзору за наукой. Его задачей стало не допустить превращения научного прорыва в инструмент угнетения. «Нам нужна не только атомная бомба знаний», — сказал он, — «но и совесть, способная удержать палец от нажатия на триггер». Наука шла вперед, ведомая не страхом, а мечтой. И на всей планете не было больше державы, где бы знание сочеталось с государственным замыслом столь гармонично. Империя Николая II начинала переформатировать саму логику 20 века. Пока мир боялся будущего, Россия его строила. Глава 39. Первая космическая конференция. Петроград сиял огнями, но в этот раз их отражение не терялось в Неве, оно простиралось ввысь, к звездам. Весной 1926 года Российская империя стала инициатором первого в истории человечества международного собрания, посвященного покорению космоса. Место было выбрано символично. Реконструированное здание бывшего морского кадетского корпуса на Васильевском острове, откуда когда-то уходили в море лучшие умы империи, теперь становилась отправной точкой в море звезд. На конференцию прибыли делегации из Германии, Франции, Великобритании, США, а также Японии и даже Персии. Их ученые с трудом скрывали удивление от уровня российской космической программы. Во главе российской делегации стоял профессор Константин Циолковский. Несмотря на возраст, его глаза горели юношеским азартом. Он стоял у микрофона, обращаясь к ученым мира. «Мы стоим на пороге новой эры. Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Сегодня я призываю вас не к соревнованию, а к союзничеству. Да будет космос достоянием человечества, а не его новой ареной вражды». Аплодисменты были громоподобны. Секретная часть конференции проходила под грифом «Только для союзников». Там империя раскрыла, что уже строит на Байконурской площадке первую пилотируемую ракету дальнего радиуса действия, проект «Орел», с планами запуска в течение 5 лет. Американцы привезли проект двигателя на жидком водороде. Немцы – чертежи новой системы навигации. А японцы – концепт автономного спутника. Императорская Россия предложила объединить усилия и создать Международный центр космических инициатив под патронажем Николая II. «Наступает столетие свершений», – говорил Николай в послании, зачитанном конференции. «И если 20 век начался выстрелом в Сараеве, то пусть он продолжится выстрелом в небо, выстрелом мечты». В кулуарах обсуждали и более смелые идеи. Околоземные станции, межпланетные зонды, радиопередачи за пределы орбиты. Но главное было в другом – атмосфера не страха, а сотрудничества. Впервые за много веков человечество не спорило о границах, а смотрело туда, где границ не было. Так началась новая глава истории, не политической, не военной, а звездной. Уже на третий день конференции среди ученых и политиков царила не только атмосфера взаимного уважения, но и едва уловимое напряжение. Чувствовалось, что в воздухе витает возможность великого поворота. В кулуарных переговорах британская делегация, сдержанная, но настороженная, пыталась выяснить, насколько реальны российские технологии. Посол лорда Эллингтона интересовался, не перебрасываются ли наука и ракеты в военную плоскость. На это граф Игнатьев, представитель империи по вопросам внешней науки, ответил спокойно: «Наши ракеты несут не смерть, а мечту. Но мы не наивны, если потребуется, они защитят и Землю». Циолковский тем временем проводил вечернюю закрытую лекцию в Академии наук, где на чертежах нового ракетного корпуса присутствовали иностранные ученые. Вопросов было множество: как стабилизировать траекторию, как избежать перегрева при повторном входе в атмосферу, как наладить связь в вакууме. Ответы, которые давали российские инженеры, шокировали западных коллег. Оказалось, что многие наработки уже испытаны в лабораториях и на малых моделях. В центре особого внимания оказался спутник связи, проект «Родник», способный ретранслировать сигналы по всему Евразийскому континенту. Тем временем в подземной части здания заседала стратегическая группа из высших представителей союзных держав. Секретный меморандум, подписанный в тот вечер, получил название «Хартия звезд», первый в истории договор о запрете размещения вооружения в космосе и обязательстве делиться результатами исследований. Император лично прибыл в Академию на четвертый день. Его появление вызвало настоящий фурор. Николай II вошел не как монарх, а как визионер, державший в руках первый чертеж совместной космической лаборатории. Он произнес слова, которые затем цитировали на десятках языков. «Пусть каждая нация вложит свою душу в этот труд. Пусть ракеты несут не флаги, а надежду. Мы не должны делить небо, мы должны к нему вместе взлететь». Последним актом конференции стала церемония запуска экспериментального зонда, созданного руками русских и немцев, с электроникой, собранной американцами, и корпусом, рассчитанным японскими инженерами. Он был невелик, но символичен. Когда он прорезал облака над Петроградом и исчез в небе, раздались аплодисменты, не уступающий по громкости салюту в честь победы. И в тот вечер над городом вспыхнуло новое северное сияние, как будто небо само благословляло человечество на шаг в вечность. На следующий день после запуска зонда в зале Государственного совета собрались ключевые министры, ведущие ученые и военные стратеги. Император приказал провести итоговое закрытое заседание, не просто чтобы подвести итоги конференции, но чтобы определить следующий шаг. «Россия открыла окно в космос», – произнес Николай, – «но что мы в нем увидим, безбрежную свободу или очередной театр войны?» Главнокомандующий Столыпин-младший, недавно назначенный министром обороны, говорил жестко: «Ваше Величество, успехи науки должны сопровождаться укреплением границ. Нам известны данные о секретных разработках США и Франции. Если мы не будем готовы, мечта обернется уязвимостью». Циолковский, сидевший чуть поодаль, покачал головой. «Если первым, кто ступит на Луну, будет солдат, мы проиграем как вид». Тем временем за пределами России реакция на конференцию была неоднозначной. В Берлине газеты кричали о русском небе и мягкой экспансии через науку. Париж охватил страх, а в Вашингтоне обсуждалась программа срочного финансирования собственного космоса. Империя чувствовала, новый мир наступает, и в нем место сильнейшим, но не агрессивным. Советник при дворе по внешней политике, барон Розин, предложил амбициозную инициативу создать Евразийскую космическую ассамблею, независимую от военных блоков. Ее центр – в Петрограде. Ее символ – тот самый зонд, вышедший на орбиту под звуки гимна всех союзных стран. Император одобрил. В тот же вечер он вновь вышел на балкон Зимнего дворца. Толпа, собравшаяся у подножия, ликовала, как когда-то после победы в Великой войне. «Мы не бросим вызов другим странам, мы бросим вызов невозможному», сказал Николай II, и эти слова вошли в учебники, как начало новой эры, эры мечты. Через несколько дней в подмосковном Королеве, новом научно-инженерном центре империи, началось строительство первого космопорта. Прямо в бывшем полевом лагере ракетного института появились первые бетонные плиты стартовых площадок. Работы шли круглосуточно, под надзором ученых, военных и инспекторов из Министерства промышленности. А в Петрограде создавался Комитет по космической координации, орган, которому предстояло объединить ресурсы империи и ее союзников по содружеству в единую космическую стратегию. На одном из закрытых совещаний профессор Ландау представил доклад: «Через 5 лет мы сможем запустить первый пилотируемый аппарат на орбиту. При условии, что темпы финансирования и интеграции промышленности сохранятся». «А Луна?» – спросил Николай. «Луна возможна к 1945 году, с посадкой, если решим, что она – наша цель». Император долго молчал, а затем сказал: «Луна будет русской, но не как завоевание, как символ горизонта, который мы больше не боимся». Тем временем в Европе зрела зависть. Французские карикатуристы изображали русского императора верхом на ракете, пролетающего над осажденным Версалем. Немецкие промышленники подкупали итальянских инженеров, чтобы создать свой аналог космической программы. Американцы же не злились. Они слушали, наблюдали и начали действовать. В январе 1939 года в Вашингтоне прошла первая тайная встреча представителей ВМС США и НАСА, едва сформированной научной группы, рожденной как ответ на российский вызов. Началась космическая гонка, но без открытых заявлений, без холодной войны. Это была война умов и горизонтов. В финале конференции, во время закрытого приема в Александровском дворце, Николай II поднял бокал. «Сегодня мы доказали, что русская воля способна преодолевать не только войны, но и земное притяжение. Завтра мы докажем, что наш разум не менее велик, чем наше сердце. Толпа в зале молчала. Это был не просто тост, это был манифест. После речи Николая, ставшей новым ориентиром для всей научной и политической элиты, началась череда международных визитов. В столицу Российской империи один за другим прибывали делегации из Индии, Персии, Кореи, Турции и даже Японии, впервые после маньчжурского инцидента. Всем было интересно, как империя смогла за столь короткий срок объединить традицию и прогресс, встав в авангарде космической эры. На улицах Петрограда появилось новое слово «Звездный век». Газеты пестрели заголовками. Россия прокладывает путь к звездам. Содружество – не только земной щит, но и космический парус. Тем временем в стенах военной академии в Царском селе рассматривались концепты орбитальных спутников наблюдения, аэрокосмических истребителей и даже гиперзвуковых транспортников. Проект «Гермес», так назвали будущий пилотируемый орбитальный корабль, получил особый приоритет. Его создание поручили объединенной группе инженеров из империи, Сербии и Болгарии. Срок был немыслимым – 3 года. Во время одного из вечерних совещаний, уже в Александровском дворце, Николай заговорил с министром образования. «Мы стремимся к звездам, но кто будет вести нас через эти новые небеса? Где наши школы будущего? Где новые Менделеевы, Ломоносовы, Королевы? Уже работают, Ваше Величество. Первый имперский университет космонавтики откроется через 9 месяцев в Москве, а программа отбора детей с особыми способностями в научные лицеи запущена по всей Сибири и Поволжью». Николай кивнул, и его голос стал мягче. «Тогда впереди не просто победа. Впереди – свет. Мы должны стать этим светом». В ту же ночь на крыше Ломоносовской обсерватории один молодой студент, Василий Прокофьев, впервые зафиксировал неизвестное тело, проходившее за орбитой Плутона. Оно двигалось по странной, невычислимой траектории. Он назвал его «Объект Z» в честь Земли, которую он мечтал однажды покинуть, чтобы на нее вернуться героем. Никто не знал, что в будущем этот объект сыграет свою роль. Но в тот момент начиналась не просто эра космоса, начиналась новая история человечества. Глава 40, русский 21 век, 1 января 2001 года, Красная площадь. Вместо салюта – запуск нового спутника Заря ИЛЛ, а над площадью – проекция голограммы, где император Алексей Иль, сын Николая II, обращается к гражданам Великой Империи. «Братья и сестры, мы вступаем в новый век, русский век, век справедливости, разума и звезд». Толпа взрывается овациями. В небе – 3 дирижабля с символикой российского содружества, флаг империи, бело-золото-синий, развивается над Спасской башней. Это уже не просто держава, это сердце мировой цивилизации. Мир, где нет войн между братскими народами, где границы стираются ради общего будущего. Санкт-Петербург. Центр стратегических решений. Министр прогресса Аркадий Власов докладывает в Совете Содружества. Экономика империи на 67% основана на новых источниках энергии. Сибирские термореакторы стабилизировали энергобаланс Азии. Система образования «Умный класс» охватывает 96% учащихся. Проект Мнемозина по усилению нейронной памяти проходит финальное тестирование. Генерал Прокофьев, тот самый студент-астроном, теперь уже седой и с орденом Святого Николая на груди, встает. «Мы готовы к следующему шагу, Ваше Императорское Величество. Базу на Луне можно построить уже к 2010 году, а через 20 лет – Марс». Алексей Иль кивает. «Мы уже переписали одну историю. Время переписать Вселенную. Восточная Сибирь. Город Арзамас Новый. Здесь, в самом центре бывшей тайги, теперь Техноград будущего. Город без трущоб, без преступности, с хрустальными куполами, где живут ученые, инженеры, поэты и музыканты. Улицы носят имена Циолковского, Столыпина, Коперника, Айвазовского. На одной из площадей стоит бронзовая скульптура Николая ИЛЛ, не в форме, не на троне, а в лабораторном халате, со свитком в одной руке и глобусом в другой. Подпись. Император-мыслитель, начавший путь. Но не все были рады русскому веку. За рубежами содружества все еще тлели угли недовольства. Остатки старых западных элит, вытесненные с арен мировой политики, готовились к новому раунду игры. Их оружие было не пушки, а коды, не танки, а вирусы. Начиналась цифровая холодная война. А пока, над всей империей, в полночь первого дня нового века, раздался голос диктора. «Славься, Россия! Начинается русский 21 век, Кремль, императорский дворец». Поздний вечер. Император Алексей вышел на балкон своего кабинета. Внизу, за снежным ковром Москвы, Горели огни столицы, мерцали лазерные вывески, витали дроны, а вдалеке шумел праздничный город. Рядом стоял его внук, юноша лет 20 с серьезным взглядом. «Дедушка, ты правда думаешь, что Россия готова ко всему?» Алексей повернулся к нему. «К миру, да, к будущему, мы его строим, но к предательству никто не готов, потому мы и должны быть первыми не только в науке, но и в духе». Юноша молча кивнул. Он был наследником, рожденным в новой эпохе, но носившим имя старый. Николай IV, научно-космический центр имени Королева, Байконур Новый. Инженерная команда готовила корабль «Прометей» к полету. Первая в истории пилотируемая экспедиция к спутнику Юпитера, Европе, должна была стартовать через 2 года. Империя обогнала весь мир в космосе. Спутниковая сеть «Мировая ткань» уже покрывала планету, обеспечивая единую информационную зону. Главный инженер, профессор Зинаида Орлова, записывала в дневник. Империя пережила войны, революции, попытки распада. Но именно в науке и созидании она нашла себя. В 21 веке русский путь – это путь света. Да, мы заплатили кровью за прошлое. Но теперь, наконец, мы на пути к звездам. Лондон. Подземный штаб корпорации в Антацоре. «Мы проиграли войну пушек», — хрипло сказал человек в тени. «Но не проиграем войну смыслов. На экранах — образ нового поколения русских. Образованных, уверенных, мыслящих». Англосаксонская модель мира трещала. Китай пошел своим путем. Европа — в тени. А над всем, как символ стабильности, Российская империя. Против русских нельзя бороться внешне. Надо разрушить их изнутри. Так начиналась война теней. Петербург. Академия высших идей. В аудитории сидели молодые люди с разными лицами и судьбами. Русские, татары, китайцы, украинцы, индийцы. Все граждане империи. На доске. История как проект. Будущее как ответственность. Лектор, доктор философии Дмитрий Чернов, задал вопрос. Какая сила сделала империю великой? Армия, экономика. Студентка из Астрахани встала. Нет, вера в себя, в свою миссию. И аудитория зааплодировала. Ночь. Москва. Высота 400 метров. Смотровая башня, заря башня. Сверху было видно все. Блеск куполов, огни небоскребов, отражение звезд в реке. Новая эпоха не просто наступила, она укоренилась. Империя стала не только щитом Европы, но и маяком мира. Русский 21 век начинался не с насилия, а с осмысления. Не с триумфа, а с труда. Но в подземельях Лондона, в цифровых кластерах Северной Америки, в полузатушенных уголках мировой политики, кто-то шептал: свет можно потушить, если сломать лампу. Империя вступала в век информационных войн, где враг был невиден, где правда и ложь сплетались в одно. Но у России уже был ответ, и этот ответ назывался «Будущее». Севастополь, Институт подводных технологий, под сводами подземного комплекса, где раньше располагались секретные ангары Черноморского флота, теперь бурлила жизнь нового времени. Роботы-исследователи, разработанные с участием японских и белорусских инженеров, погружались в бездны Черного моря, ища пути к созданию подводных энергетических узлов. «Мы станем первыми, кто создаст глубинную энергосеть», — сказал директор института академик Барташев. «И это будет чистая энергия для всей Евразии». Его слова транслировались в прямом эфире на образовательный портал империи. Там, на главной странице, значились слова: «Великая Россия — это не границы, это горизонт мысли». Казань. Культурный форум народов империи. По улицам ходили студенты, туристы и ученые, говоря на десятках языков. Татарстан, как символ нового федеративного могущества, стал местом культурного перерождения. На сцене Дворца Содружества выступала певица из Якутии, за ней ансамбль из Грузии. Их встречал Николай IV, наследник престола, уже активно исполнявший дипломатическую миссию от имени императора. «Нам не нужна ассимиляция», — говорил он, — «нам нужна гармония. Великая империя начинается с уважения к каждому языку, к каждой памяти, к каждой судьбе». Это уже не был лозунг, это стало нормой. Кемерово, шахтерская столица, теперь центр синтез энергетики. Старые шахты перекрывали, вместо них установленные станции получения синтетического топлива из органических отходов. Рабочие, инженеры, инвесторы, все больше было тех, кто возвращался из-за границы. Российская империя больше не теряла людей, она их возвращала. Хабаровск, восточная граница. Вновь открытая Тихоокеанская космическая гавань принимала первые детали для сборки орбитального лифта, проекта, еще вчера казавшегося фантастикой. Над всем, огромный транспарант. «Мы связали Сибирь с миром», — Теперь свяжем Землю со звездами. Москва. Станция Гагарин-Сити. В этот день запустили первый скоростной трамвай без машиниста, управляемый квантовой системой. Это был не просто транспорт. Это был символ новой столицы, живой, технологичной, в которой сплелись вековые традиции и футуристический стиль. По улицам шагали люди в шинелях и плащах нового покроя, империал модерн, стиль эпохи. Они пили чай из автоматов, читали новости из голографических стекол, и при этом по-прежнему клали монетку под икону у входа в метро. Конец главы приближался. Империя вступала в век, где не было места прежним страхам, где война становилась делом археологов, а дипломатия – делом инженеров, где каждый ребенок мечтал не стать чиновником или генералом, а ученым-изобретателем, художником. И в этот век шагала Россия, империя, что воскресла не через насилие, а через волю, через слово, через мечту. Петербург, город в небе, на южной окраине Петербурга, где раньше тянулись склады и промзоны, теперь возвышался инновационный комплекс «Этерон». Это был первый в мире вертикальный город, построенный по принципу модульного самообеспечения. Фермы на нижних ярусах, жилье и офисы выше, а на вершине – купол, в котором вращался небесный сад с искусственным солнцем. Мы хотим, чтобы в 21 веке каждый россиянин мог жить в 5 минутах от природы, технологии и культуры, говорил архитектор Лоран Шабу на открытии комплекса. И только здесь это стало возможным. В небе над Петербургом пролетали дроны-перевозчики, курсируя между куполами, в которых размещались университеты, исследовательские центры и арт-резиденции. Крым. Аэропорт будущего. На плато между Севастополем и Симферополем завершалась стройка летучего порта России, аэродрома для гиперзвуковых лайнеров и суборбитальных челноков. Его открытие было назначено на год, когда империи должно было исполниться 30 лет со дня перерождения. Там же открывался первый международный научный форум «Человек звездного века», куда были приглашены представители Индии, Бразилии, Китая, Ирана, Японии и Аргентины, новой мировой коалиции, центром которой становилась не Америка и не Европа, а Евразийское ядро. Ярославль, мемориал перехода. В центре города открыли монумент в честь всех, кто участвовал в перерождении империи. На гранитной плите, установленной у входа, были выгравированы слова Николая II. «История не дала нам второго шанса. Мы взяли его сами». Туда приходили люди с детьми, ветераны перехода, учителя, инженеры, солдаты, врачи. А рядом – подростки, для которых революция уже звучала как нечто чуждое, далекое, опасное. Они жили в эпоху, где мечта не разрушала, а строила. Кремль. Новогодняя речь императора. Под бой курантов император восседал в золотом зале. Его речь транслировалась на 3 континента, переводилась на десятки языков, сопровождалась жестовым переводом и шрифтом Брайля. «Мы пережили хаос 20 века. Мы возродились в муках. Мы доказали, что Россия – это не реакция на угрозу, а проекция смысла. Мы не ищем врагов, мы строим союз. Мы не разрушаем, мы творим. Пусть 21 век станет веком мысли, совести и красоты. И в этом веке Россия будет флагманом. Толпа на улицах Москвы и Владивостока, в Астане, Тифлисе и Варшаве, в Белграде, Софии и Дамаске аплодировала. Империя жила. На экранах школ, на панелях поездов, в цифровых окнах домов звучал последний аккорд официального гимна обновленной державы. Россия – это свет. Не от огня – от мысли. Не от стали – от правды. Не от страха – от воли. Казанский технополис. На месте бывшей промышленной зоны к югу от Казани раскинулся технополис «Арктур», сердце новой цифровой экономики России. Здесь создавались квантовые вычислительные системы, управляющие транспортом, промышленностью, здравоохранением. Искусственный интеллект – не угроза, а партнер. Каждый гражданин имел личного ИИ-ассистента, встроенного в повседневную жизнь. В лаборатории управления климатом ученик сельской школы из Тамбовской губернии проводил исследования по стабилизации урожайности в зоне рискованного земледелия. Его проект был отобран в императорскую программу будущего, где таланты из любой деревни имели равный шанс, как выпускники столичных лицеев. «Мы создаем империю не только пространства, но и времени», — говорил директор технополиса. «Империю, где не правит прошлое и боль, а растет надежда». Сибирь. Энергетическая держава. Станции, построенные на термоядерных реакторах в Енисейском округе, обеспечивали не только Сибирь, но и страны Восточной Азии. Гигантская энергопетля тянулась от Новосибирска до Харбина, от Якутска до Сеула. Рубль, подкрепленный энергией и технологиями, стал альтернативой доллару и юаню в ряде стран Азии и Африки. «Россия – не просто страна», – говорил новый министр энергетики, – «она нервная система планеты. Она дает тепло, свет и связь. Космос – колония светлая. На орбите Земли, у точки Лагранжа L5, находилась первая российская орбитальная колония, светлая, спроектированная как автономное поселение на 5000 человек. Туда отбирали лучших, не только инженеров, но и поэтов, педагогов, ремесленников. Каждый вечер над землей вспыхивала серебряная линия, свет солнечных панелей светлый, отраженный в сторону планеты. Люди поднимали головы и говорили детям: «Вон там, Россия, и там тоже». Голос будущего. На финальной панели международного форума «Человек в 21 веке» один из молодых делегатов, школьник из Якутии, произнес речь. «Империя – это не границы, это понимание того, что человек способен на большее. Мы не победили, мы просто начали. Мы не завершили путь, мы только ступили на него. Но если в центре этого пути стоит человек, честный, образованный, добрый, тогда и Россия, и весь мир будут светлее». Заключение главы. И где-то в архиве, в отделе хроник, стоял стеклянный цилиндр. В нем хранился старый календарь за 1917 год. Он был перевернут на октябрь, лист пожелтел, но под стеклом лежала записка. «Историю нельзя изменить, но можно переписать, если ты сам, ее перо». И перо писало, страницу за страницей. Империя жила, и 21 век становился по-настоящему русским. Глава 41. Сын времени. Царское село. Весна 2025 года. Сквозь широкие окна Александровского дворца лился мягкий свет. Николай Александрович Романов стоял у стола, вглядываясь в старую, истертую фотографию. На ней был он сам, в форме гвардейца, с усталым, но ясным взглядом. Снимок сделан в июле 1914 года, за день до войны. Но он знал, то был уже не он. Тот, прежний, реальный царь, остался в другой истории. А он был другим. Он был сыном времени. Журнал воспоминаний. «Когда я впервые очнулся в теле Николая II, я был охвачен страхом. Я не знал, что делать, с чего начать. Я не знал, поверит ли мне. Но потом я понял. Время – это не враг. Это материал. Его можно лепить, как глину. Главное – знать, какую форму ты хочешь придать будущему. Теперь, по прошествии лет, я смотрю на Россию и вижу страну, о которой мечтал. Это не утопия. Это живой организм, со своими проблемами, спорами, противоречиями. Но это великая держава, где человек важнее идеологии, где прошлое не диктует будущее, а только учит его строить. Семья. Внутренние часы императора говорили ему, что приходит конец пути. Не смерть, нет, а окончание великой роли. Он собрал семью за вечерним ужином. Великие князья и княгини, министры, старые друзья. Он посмотрел на младшего сына, юношу с глазами мечтателя и рассудком политика. «Ты, не просто мой наследник», — сказал он тихо. «Ты наследник всей эпохи, но не повторяй ее, превзойди ее, не будь моим отражением. Стань тем, кем ты должен быть, собой. В каждом из нас живет время. Будь его сыном, а не рабом». Юноша кивнул, и все поняли. Новая эра началась. Запись для архива. Николай открыл личный дневник. Последняя запись. «Время не уничтожает, время очищает. Я был пришельцем в этом веке, но стал его частью. Я не царь, не реформатор, не гений. Я просто человек, которому дали шанс, и он выбрал Россию. Сын времени уходит, а Россия остается такая, какой она должна быть. Свободной, мудрой, человечной». Затем тишина. Но за этой тишиной рождался новый день. Сын времени уходил и оставлял в наследие не просто империю. Он оставлял мечту, превращенную в судьбу. Царское село дышало умиротворением, но внутри Николая бурлило нечто большее, чем покой. Он чувствовал, что приближается момент, когда придется передать бразды правления. Не потому, что устал, душа его все еще горела, а потому, что пришло время. Как человек, проживший две жизни, он знал цену своевременного ухода. В кабинете за массивным дубовым столом лежали три документа. Первый – проект новой конституции, расширяющий полномочия Государственного совета, но сохраняющий личную ответственность монарха. Второй – план создания научно-исследовательского центра в Сибири с международным участием. Третий – личное послание сыну, запечатанное Сургучом. Он взял перо и дописал последние строки. «Мир – не цель, а путь. История – не приговор, а выбор. делай его каждый день, и помни, быть императором, значит служить, а не повелевать. Ты, сын времени, пусть время будет тебе союзником, а не тенью. Поздний вечер, усадьба на Волге. Николай сидел с графом Витальдом, своим старым другом и советником, смотря на звездное небо. «Думаешь, ты все изменил?» – тихо спросил граф.